Часть первая. Основы криптовалютного рынка. Глава первая. Как устроены криптовалюты. Давайте начнем с разрушения типовых мифов о биткоинах и криптовалютах. К сожалению, их поддерживают даже некоторые именитые экономисты и инвесторы. А все потому, что до сих пор лишь небольшой процент людей решил инвестировать в криптовалюту, а еще меньше реально знает, как она работает. И это большая возможность для вас, потому что этот рынок находится на ранней стадии развития, и у него большой потенциал в росте. Многие думают, что для покупки биткоина нужно иметь крупную сумму, и что непременно нужно покупать целый биткоин. Учитывая, что в начале 2024 года он стоил порядка 50 тысяч долларов, люди считают, что и начинать инвестировать в криптовалюту можно только с такой большой суммы. И, конечно, у большинства нет таких денег, или они не готовы вложить столько в один биткоин. Но это совершенно не так. Вы можете не покупать целый биткоин, да и вообще у любых криптоактивов есть возможность покупки мелкими частями. На криптобиржах проводятся сделки от 10 долларов. Это значит, что любую крипту можно купить на 10 долларов, вне зависимости от ее текущей стоимости. Еще один миф, который отталкивает многих от криптовалюты, гласит: эта система сложная, и простому человеку в ней не разобраться. Некоторые до сих пор считают, что криптовалюта подходит только для крутых программистов, но это давно не так. Сейчас есть немало простых приложений в телефоне, которые помогают работать как с биржами, так и с кошельками. И нужно сказать, что они функционируют не сложнее привычных многим пользователям банковских или брокерских приложений. Крипта сейчас доступна любому среднему пользователю смартфона. Если вы умеете пользоваться банковским приложением, то и с криптой сможете разобраться. Чем криптовалюта принципиально отличается от обычных денег? Для начала крипту правильнее сравнить с акциями или золотыми монетами, а не с деньгами. Потому что как официальное платежное средство ее использовать нельзя. Криптовалюты бывают разные, но они используют технологию распределенного хранения информации. Это значит, что в этой системе нет единого центра контроля и принятия решений, но при этом все ваши переводы навсегда остаются в системе и их нельзя удалить. Подробнее об этом мы поговорим чуть позже. Но самое главное – это возможность сохранить контроль за движением своих активов в мире, в котором этот контроль будут ужесточать. В банковской системе действуют два ключа. Один у вас, второй у банка. И мы привыкли, что банки автоматически подтверждают наши переводы и дают распоряжаться своими капиталами. Но с приходом санкций ситуация сильно изменилась. Многие вынуждены доказывать право на свои средства и приносить горы бумажек, подтверждающих легальность этих средств. Причем требования выдвигаются невыполнимые, они уже коснулись российских владельцев счетов в западных банках. А во время глобального кризиса эта ситуация еще больше увеличит масштабы. Криптовалюта же дает вам постоянный доступ к своим активам, потому что ключ к вашим биткоинам только у вас, и он один. Криптовалюта – это свобода в перемещении капитала, свобода в создании контента и информации без санкций и ограничений. Криптовалюта сегодня – это растущая технология с огромным потенциалом, без которой дальнейший прогресс в цифровой отрасли будет невозможен. Мировые власти не смогли сломать этот тренд, поэтому теперь пытаются его возглавить. Так что у криптовалюты отличное будущее, и мы стоим у его истоков, а значит и у потенциально большой прибыли. Как появилась криптовалюта? Еще в 1998 году японец Вэй Дай описал идею электронной денежной единицы, которая могла бы проводиться через сложные математические операции, гарантирующие безопасность сети, криптохэш-функции. Но в те годы не было технических возможностей и развитого интернета для создания криптовалюты. История биткоина начинается с мифа о Сатоши Накамото. До сих пор никто не знает, реальный ли это человек или даже целая группа, которая за этим ником стоит. Он запустил биткоин в 2009 году и после этого исчез в 2011 году, предоставив единомышленникам возможность дальше развивать первые криптовалюты. Кошельки, которые официально числятся за Сатоши Накамото, долгие годы бездействуют, с них не производятся никакие операции. То есть, фактически, его тоже нельзя называть родоначальником биткоина, потому и права на эту валюту никому не принадлежат. Летом 2008 года зарегистрирован домен bitcoin.org, а осенью того же года от имени Сатоши Накамото вышла статья «Биткоин – одноранговая система электронной наличности». В ней говорилось о том, что скоро будет создана новая электронная система денежных расчетов, в которой все операции производятся напрямую между участниками, без привлечения третьей доверенной стороны. Написанная строгим академическим языком, статья приводила схемы и технологию работы новой денежной системы, которую автор назвал биткоином. А уже 3 января 2009 года был запущен первый блок и получена первая награда – 50 биткоинов – BTC. Поэтому этот день считается днем рождения биткоина. Затем запустилась вся сеть и начали подключаться майнеры – люди, которые предоставляют свои вычислительные мощности для поддержания сети и за это получают награду. 12 января сам Сатоши осуществил первую транзакцию с одним из криптоэнтузиастов. В те годы вознаграждение за блок составляло 50 BTC за майнинг. Примечание. Майнинг – создание новых блоков в их цепочке, блокчейне для функционирования криптовалютных платформ. Конец примечания. Раз в 10 минут можно было получить такую сумму. Курс тогда колебался между 800 и 1600 BTC за доллар США. Именно первые энтузиасты, которых было немного, в те годы заработали прилично биткоинов, потому что майнить можно было даже на обычном ноутбуке или домашнем компьютере. Но вместе с тем многие из них потеряли свою криптовалюту, потому что она тогда не имела большой ценности. Есть много историй о старых ноутбуках и жестких дисках с тысячами BTC, которые навсегда утеряны. Первоначально появление биткоина стало ответом на банковский кризис 2008 года. Банковская система запятнала себя после кризиса, и люди стали искать альтернативы. Тогда идея криптовалюты выглядела больше романтически, и только в последние несколько лет биткоин стал приближаться к своему реальному предназначению – цифровому золоту. В мае 2010 года прошла знаменитая сделка по продаже двух пицц, которые стоили $25 за 10 тысяч BTC. Сейчас это миллионы долларов, но тогда человек купил всего две пиццы. Как видите, в то время биткоин не ценился, и подобные суммы транзакций считались обычными. Тем более, что и набрать новых биткоинов было тоже легко. Главный же момент, на который стоит обратить внимание, люди начали понимать, что за биткоин можно осуществлять покупки в реальном мире, а не только в сети. Отныне он заявил свои права на платежеспособность, а не на виртуальную игрушечную валюту. Летом 2010 года открылась самая крупная биржа на то время по продаже биткоина – Mt. Gox. Основал ее американский программист Джет Маккалеб на основе уже работавшего форума, где до этого продавались карточки для компьютерных игр. Эта биржа была совсем не похожа на современные, она больше напоминала сайт типа Авито. Проблема с хранением биткоинов приводила к частым потерям валюты и сложностью с его обращением. Поэтому непрофессионалы не могли активно использовать криптовалюту. Только осенью 2010 года был создан первый публичный интерфейс OpenCL, который упрощал вход обычным пользователям. И следующий год показал взрывной рост стоимости биткоина. К слову, дальше этот принцип будет действовать так же. Чем проще будет доступ к криптовалюте, тем больше людей будут включаться в работу с ней, а значит ее стоимость вырастет. В том же 2010 году произошел первый сбой работы системы биткоина. Хакер нашел уязвимость сети и смог создать транзакцию с миллионами монет, которые отправил себе на кошелек. Тогда людей в системе было немного, поэтому операцию быстро заметили, провели совещание и транзакцию отменили. Тут же были внесены изменения в программный код, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. С тех пор багов или других уязвимостей больше не возникало. В 2011 году стоимость биткоина сравнялась с $1 США. Такой существенный рост произошел за счет упрощения доступа к майнингу, расширения охвата аудитории. Многие интернет-магазины включаются в процесс, позволяя покупателям приобретать некоторые товары за биткоин. Летом 2011 года произошла крупнейшая хакерская атака на биржу Mt. Gox, и более 60 тысяч биткоинов было украдено. По тем временам это была не такая большая сумма, но событие негативно повлияло на цену валюты, которая приостановила мощную волну роста. Вспышка интереса к нему пропадала, но стоимость биткоина все равно осталась на уровне выше, чем в 2009 году. В 2012 году произошло еще несколько крупных краж биткоинов, но все они уже не были связаны с надежностью самой сети, а скорее относились к проблеме на стороне пользователей. Тем не менее, это подтолкнуло к развитию безопасности сервисов, которые облегчают взаимодействие с криптовалютой. Тогда же был основан банк Bitcoin Central, который в 2014 году получил лицензию от французского регулятора ACPR. В апреле 2013-го цена биткоина уверенно преодолела психологически важную отметку в $100 за 1 BTC, а уже через 10 дней цена забралась аж до $266. Потом, правда, опять произошло падение до $84. Власти США пытались запретить работу биржи Mt. Gox, но рынок криптовалют продолжал развиваться. Бен Бернанке, в то время глава ФРС США, заявил, что нельзя мешать развитию криптовалюты. Германия и Швейцария признали биткоин платежным средством. А вот Китай запретил любые операции с биткоином в финансовых организациях. В начале 2014 года целый ряд стран, включая Россию, приняли запретительные регулирующие положения по биткоину. Некоторые из них действуют до сих пор. Например, в письме ЦБ РФ от 27 января 2014 года сказано, что на территории России запрещен выпуск денежных суррогатов, к которым относится биткоин. В 2014 году в Лондоне было открыто первое холодное хранилище для криптовалют – Elliptic Vault. Крупные игроки хотели работать в традиционном поле для себя и надежно хранить криптовалюты, поэтому такое хранилище отвечало их потребностям. 24 февраля 2014 года биржа Mt. Gox закрылась, а владельцы счетов остались без денег. Долгие годы им обещали, что суммы будут возвращены, что было особенно актуально в свете роста курса биткоина. Но до сих пор деньги так и не вернули, хотя обещают начать процедуру продажи остатков активов биржи в ближайшее время. Курс вырос так сильно, что этих остатков с лихвой хватит на покрытие всех долгов площадки. Летом 2014 года после падения курса биткоина появился новый проект ICO Ethereum. Примечание. ICO – аналог краудфандинга, где люди финансируют проект на свои деньги на добровольной основе. Только здесь вместо денег используется криптовалюта. Конец примечания. Изначально он был сайтом-визиткой о развитии новой криптовалюты. В марте 2015 года налоговая система США признала биткоин имуществом, что считается важной вехой в развитии криптовалюты. Это показывает изменение отношения властей к новой валюте, что тоже укрепляет позиции крипты в мире. Часто в период так называемой криптозимы, когда курс валюты низкий, интерес инвесторов к криптовалюте падает. Происходят различные события, которые в конечном итоге работают на укрепление позиций криптовалют и облегчение работы с ними для обычных пользователей, не программистов. Все это готовит почву для следующего крупного скачка биткоина. В августе 2015-го зарегистрировано более 160 тысяч участников в различных сделках с использованием биткоина. В этот же период крупнейшие игроки традиционного банковского бизнеса – Citi, NASDAQ, IBM, UBS, Barclays, Santander и многие другие – начали открывать исследовательские центры по блокчейну и криптовалютам. Они задумываются, как можно применять эти технологии в своей работе. В 2016 году начался новый виток роста биткоина. В Японии криптовалюты признали платежным средством наряду с фиатными валютами, привычные нам валюты – рубль, доллар, евро и все остальные. По всему миру расширяется количество клиентов биткоина и возможностей для его использования в реальных сферах. Криптовалюта приобрела мировую известность в 2017 году, когда произошел первый по-настоящему массовый хайп. Многие страны, в том числе и Россия, начали разрабатывать регулирующие законы по криптовалюте. В 2018 году китайские власти запретили своим гражданам покупать криптовалюту в любой точке мира. Отмечу, что запретительная политика Китая регулярно будет наблюдаться по отношению к крипте. Google запретил рекламу ICO, криптовалют и криптобирж. Также поступили Twitter и Facebook. Примечание. Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Конец примечания. Которые тоже ужесточили рекламную политику, но без полного запрета. Все это послужило началом очередной криптозимы. Правда, уже в следующем году и Google, и Facebook сняли запреты. В 2020 году ведущие страны, даже те, что прежде запрещали криптовалюту, разрабатывают CBDC – цифровые валюты центральных банков на блокчейне и готовятся к реальному переходу на цифровые валюты. 11 мая того же года состоялся халвинг – снижение суммы награды за майнинг – биткоина. Награда за блок уменьшилась до 6,25 BTC. Если вы помните, в самом начале награда была 50 BTC. 2020 год стал началом расцвета сектора DeFi. Примечание. DeFi – от английского «децентрализованные финансы». Система приложений, построенная на блокчейне или протокол, которые позволяют работать с финансами без контроля банков и правительств. Конец примечания. Это была попытка создать полноценную финансовую систему на блокчейне с кредитами и страховками. Произошел запуск ключевых проектов и бурный рост этой сферы, развитие децентрализованных бирж. Большой приток институциональных инвесторов и крупных фондов в криптовалюту. В 2021 году произошел очередной подъем биткоина. В феврале Tesla сообщила о покупке биткоинов на 1,5 миллиарда долларов. В марте платежная система PayPal разрешила оплаты биткоином для пользователей из США. В апреле одна из крупнейших бирж Coinbase Pro провела IPO на американской бирже. А в октябре стартовали торги первого биткоин ETF в США, правда, на основе фьючерсов. 2022 год стал очередной криптозимой, когда последовала череда банкротств и проблем у криптофондов. Вместе с тем криптовалюты стали чаще использовать для обхода санкций, например, тех, которые наложили на Россию. В 2023 году криптовалюта снова начала расти. Все ждали появления первого настоящего биткоин ETF, в основе которого будут реальные биткоины. Свои заявки подали крупнейшие компании, и в их числе самая крупная – BlackRock. Примечание. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением. Конец примечания. И 10 января 2024 года она была принята. А еще стоит сказать о том, что рынок ждет полная регуляция и приток больших институциональных капиталов. Такова краткая история криптовалют, которая поможет вам знать об основных вехах становления этого сектора финансовых активов. Это поможет вам лучше его понимать и не бояться негативных новостей, которыми часто пытаются похоронить биткоин и всю криптовалюту. Сейчас это вряд ли возможно. Скорее речь идет о полноценной регуляции, а не запрете криптовалют. Что такое блокчейн биткоина? Блокчейн – это база данных, в которой отражаются все совершенные цифровые операции, транзакции. Проще всего представить блокчейн как бухгалтерскую книгу с полной прозрачностью и децентрализацией, без единого управляющего лица, компании или госоргана. Данные хранятся сразу во множестве мест, и никто не может их самостоятельно изменить. Например, Вася перевел Пете 100 тысяч рублей. Это будет записано в одной ячейке. Затем Вася перевел Степе 50 тысяч рублей. Эта информация запишется в другой ячейке. Все записи в блокчейне представлены в виде блоков, которые связаны между собой специальными ключами – хэшем. При этом каждый новый блок содержит данные о предыдущем, то есть каждый блок отражает состояние всей бухгалтерской книги в определенный момент времени. Время создания блока в биткоине около 10 минут, и каждые 10 минут создается новый блок. При этом все блоки идут последовательно, и изменять что-то задним числом нельзя. С одной стороны, это плюс, потому что исключается возможность подделки документов или махинаций. С другой стороны, это же и минус, потому что если вы отправили перевод не туда, то откатить его, отменить уже не получится. Подробнее о транзакциях мы поговорим позже. Сеть блокчейна полностью одноранговая. Все узлы равны между собой, то есть нет одного центрального узла с наибольшими правами. Вы на своем ноутбуке будете равны в правах с большой корпорацией. Нет валидатора, принимающего решения за других. Нет службы поддержки или клиентского сервиса, который будет регулировать отношения пользователей. Ни у кого нет особых преимуществ по роли администратора, чтобы влиять на распределение информации или управление ею. Абсолютно любой может посмотреть любую транзакцию в системе, потому что блокчейн работает на открытом коде. То есть каждый может посмотреть транзакции всех, но связать конкретную операцию с конкретным человеком очень сложно. Как это реализуется? У вас есть один секретный ключ. Это ваш кошелек. И множество публичных ключей, которые вы можете использовать при взаимодействии с другими людьми. Вы можете использовать каждый раз разные адреса, что позволяет сохранять большую степень анонимности. Никто не может единолично изменить правила в сети, а если вдруг будут вноситься изменения, это сразу будет заметно благодаря открытому коду. Чтобы внести изменения в сеть биткоина, нужно, чтобы все майнеры приняли новые правила. Поэтому сеть не может быстро развиваться и отвечать веяниям времени, но именно благодаря этой устойчивости к изменениям извне она остается верной традициям и самой защищенной. Транзакции в системе. Главная особенность криптовалют заключается в том, что все транзакции невозвратные. Что это значит? Если вы отправили платеж не тому адресату, вернуть его или отменить уже будет нельзя. Если транзакция записана в блоке, она остается там навсегда. Вариант только один, если человек сам вернет ее вам обратно. Иногда бывают ситуации, когда пользователь случайно отправляет транзакцию на адрес, которого еще не существует, и тогда она вообще теряется в системе навечно. Поэтому всегда нужно тщательно проверять абсолютно все данные перед совершением каждой транзакции. Еще один важный момент, который стоит учитывать – низкая пропускная способность сети. Если будет совершаться много транзакций, повысится стоимость комиссий. Так у биткоина количество транзакций в секунду 6-7. Для сравнения, у эфириума 17-18. До 1000 разгоняют ZK Rollup. Visa или MasterCard делают по 2000-3000. В целом биткоин и не стремится стать платежной системой. Его главная функция – безопасное хранение финансов. Ключевая его задача – оставаться надежным дефляционным цифровым активом. Еще одна особенность криптовалют – защита от повторных транзакций и мошенничества. Вы не можете отправить денег больше, чем у вас есть, потому что система автоматически сверяет ваш баланс. В 2010 году был такой баг, когда пользователи отправляли больше, чем у них есть, но тогда же этот недочет был исправлен. Если вы хотите перевести другому человеку средства, он дает вам открытый ключ. Напоминаю, что у каждого пользователя есть тысячи таких ключей, которые ведут на один закрытый счет. Вы вводите данные в кошельке, выбираете сумму и подписываете своим закрытым приватным ключом. Транзакция отправляется в мемпул биткоина, то есть не сразу проводится, а хранится в очереди. Мемпул – это отдельное место, где временно находятся неподтвержденные операции. Когда вы создавали транзакцию, вы проставляли комиссию, которая указывает, насколько быстро пройдет ваша операция. Чем больше комиссия, тем быстрее ее обработают майнеры. Чтобы лучше понять этот процесс, представьте, что вы стоите на остановке и ждете автобус. Подходит маршрутка, куда могут войти только 10 пассажиров, потому что остальные места уже заняты. Если на остановке стоит 15 человек, очевидно, войдут не все. Часть людей останутся ждать следующий автобус. Аналогичная история в случае с переводами в крипте. Только здесь у кого больше денег, тот и поехал. Иногда блок заполняется не полностью. В таком случае размер комиссии не особенно важен. Но если транзакций в сети много и все в размер блока не войдут, тогда очередность определяется по комиссии. Майнер анализирует, какие транзакции войдут в следующий блок, опираясь именно на ее размер. Механизм подтверждения работы выполняют компьютеры, которые отвечают за вычислительную функцию. Их называют майнерами. Они высчитывают определенные значения хэша заголовка блока. Если оно найдено, блок формируется, транзакция подтверждается. Сейчас уже никто не майнит на компьютерах, потому что для решения задач майнинга эффективнее использовать специальное устройство – ASIC. Это мини-компьютеры, которые решают простейшую задачу – занимаются перебором данных. У биткоина существует простая математическая задача, и у нее нет решения, которое можно вычислить. Поиск ответа происходит путем перебора различных вариантов. В среднем процесс перебора занимает 10 минут. ASIC-устройства перебирают квинтиллионы вариантов хэша, чтобы подставить нужный. Чем больше майнеров в сети, тем больше сложность. Если же майнеров становится меньше, то обработка будет занимать около 20 минут. Но в этом случае система биткоина замечает увеличение времени обработки, поэтому снижает уровень ее сложности. Все эти параметры изначально записаны в исходном коде биткоина. Механизм регулирования сложности надежен и прост. Есть огромное количество ASIC-устройств, которые выполняют элементарные функции, потребляют много электроэнергии, выделяют много тепла и методом подбора находят решение задачи. Нашедший первым кричит, что он нашел, и создает новый блок. При этом устройство отправляет всей сети информацию, а другие узлы проверяют ее и подтверждают, что ответ найден верно. Запускается поиск решения для нового блока. Все это происходит автоматически. А тот, кто нашел и создал блок, получил награду в сети биткоина и все комиссии за транзакции, которые он заложил в этот блок. Обычно майнят целыми пулами, никто не делает этого единолично. Майнить без пула самостоятельно бессмысленно, потому что без него шанс найти ответ стремится к нулю. Слишком много майнеров уже в сети. Все подключаются к крупным майнинг-пулам, потому что когда один компьютер намайнил, прибыль делится на всех участников пула. Как только ваша транзакция попала в новый блок, вы увидите, что перевод прошел. После этого нужно подождать несколько следующих подтверждений, как правило, около 20-30 минут, потому что иногда одновременно два устройства находят нужный ответ. В этом случае часть сети начинает искать дальше ответ по блоку первого, а часть сети – по блоку второго. И вот когда еще один майнер найдет следующий блок, будет важно, в какой сети быстрее закроется следующий блок. Та сеть и станет основной, а вторая сеть отомрет. Какие риски у биткоина? Самый большой – атака 51 или перехват преимущества. Кто владеет майнинговой мощностью больше 50%, тот может записать сразу несколько блоков подряд. Он не может украсть ваши деньги или получить доступ к кошельку, но может создать ложную транзакцию. По ней либо пройдет двойная трата, либо операция вообще не пройдет. Правда, таким заниматься слишком накладно, для этого потребуется слишком много ресурсов, да и репутация пула пострадает, что в конечном итоге закончится плачевно. Поэтому вряд ли этот риск реализуется. Обновление биткоина. Segwit. Биткоин, как вы помните, существует уже 15 лет, и с момента его первого запуска многое изменилось в технологиях его работы. Первое обновление протокола произошло в 2017 и получило название Segregated Witness или Segwit. Оно позволило повысить эффективность блокчейна без увеличения размера блока. За счет чего это удалось сделать? Раньше в блок входило много информации, которая не влияла на его основные функции. Благодаря обновлению были удалены подписи с данными Witness из блока, что позволило увеличить его размер и повысить пропускную способность всей сети. В результате размер транзакции уменьшился в среднем на 48%. Количество транзакций в секунду у биткоина было не больше 3-4, а стало 6-7. Также появилась возможность использовать второй уровень. Это надстройка над основной сетью биткоина. Возникла функция Lightning Network. Это недецентрализованные системы, где можно делать быстрые переводы с маленькой комиссией, а потом забирать обратно на свой счет. Пока это редко используемая функция, да и она не была самоцелью обновления Segwit. Главная его цель – оптимизация размера блока, чтобы решить проблемы с масштабируемостью сети, переполненностью блоков транзакциями, скоростью подтверждения транзакций и снижением комиссий. Периодически происходили обновления блокчейна – хардфорк, софтфорк, которые могут внедрять радикальные или незначительные изменения, инициированные разработчиками или участниками сообщества. В 2017 году произошел важный хардфорк – отделение монеты Bitcoin Cash. Хардфорк, от английского «жесткая вилка», это или кардинальный переход на новый протокол, несовместимый с прежней версией, или полное разделение блокчейна на две независимые ветки. В случае с Bitcoin Cash это было разделение на две ветки. Софтфорк – мягкий процесс, затрагивающий программные технологии, которые не требуют вносить изменения в основной код биткоина. Такими считаются разделение биткоина на Bitcoin Segwit и Bitcoin Segwit 2. Это изменения в надстройках, софте, программном обеспечении. При хардфорке эти изменения необходимо внедрять в основной код, правда, сообщество не всегда принимает такие перемены. Именно одним из таких проектов была попытка сделать ответвление от биткоина – монету Bitcoin Cash. Хотя сейчас эта монета никому особо не интересна и перспектив развития у нее нет. Зачем предпринималась эта попытка? Адепты этого изменения понимали, что биткоин не может стать платежным средством, потому что у него низкая пропускная способность. Они хотели увеличить размеры блока в два раза, чтобы большее количество операций можно было совершать в одну единицу времени. Но от подобного новшества толку бы не вышло по двум причинам. Во-первых, если бы это изменение приняли, то увеличился бы и сам размер основной базы блокчейна, и потребовалось бы хранить больше информации. А во-вторых, биткоин в принципе не способен проводить большой объем операций, даже при увеличении размера блока. Максимум, что он мог бы сделать, увеличить количество транзакций до 15 в секунду. А вы же помните, что Visa делает 2000-3000 в секунду. Taproot и Ordinals. Обновление Taproot было принято в ноябре 2021 года и ввело подписи Шнора, что позволило увеличить быстродействие системы на 11%. Но куда важнее, что это привело к большей анонимности биткоина. Когда пользователи подписывали транзакцию в стандартном кошельке или в софте Segwit, то подпись эта выглядела по-разному. Подпись Шнора, это цифровая подпись, которая работает по особому алгоритму, унифицировала все подписи. Это придало больше анонимности и усложнило процесс отслеживания операций. Второй плюс обновления Taproot – увеличен размер дополнительных вложений, что позволило создавать некое подобие смарт-контрактов, задавать определенные условия с помощью программирования. Смарт-контракт – это, по сути, самоисполняемое приложение, которое подкрепляется набором правил. Правила позволяют создавать протоколы, при которых обе стороны могут взаимодействовать через блокчейн без необходимости доверять друг другу. Происходит это потому, что несоблюдение условий контракта автоматически приведет к его аннулированию. При таком подходе защищены оба участника сделки. Пока один не поставит товар, второй не переведет деньги. Также смарт-контракты позволяют снижать расходы на операции, поскольку нет необходимости в посредниках. Бизнесмен из Никарагуа может напрямую обмениваться с бизнесменом из Кореи, вне зависимости от правового поля, в котором они работают. Смарт-контракт можно использовать не только для сделок. В него можно помещать огромные строки кода, большие программы или приложения с разными функциями. Это базовый инструмент, на котором будет работать мировая финансовая и, возможно, система государственного регулирования. С помощью обновления Ordinals, которое случилось в 2023 году, можно создавать аналог NFT и токены BRC20 на биткоине. Примечание. BRC20 – это попытка запустить взаимозаменяемые токены, как на Ethereum с поддержкой смарт-контрактов. Конец примечания. Токен отличается от монеты тем, что не имеет собственной сети, а работает как приложение в чужой. В будущем большая часть криптовалют станет токенами, которые будут работать на основных сетях. Это можно сравнить с Windows и macOS, на которых работают все остальные программы и приложения, токены в нашем случае. Один биткоин состоит из 100 миллионов сатоши. Каждой сатоши можно сделать подпись размером до 400 кб, и таким образом получится NFT. А далее он отслеживается с помощью специального софта. При этом есть опция, чтобы случайно эту сатоши нельзя было потратить. Но если NFT в оригинальном эфириуме не является взаимозаменяемым токеном, то здесь он остается взаимозаменяемым. Например, я взял $1 и написал на банкноте StasCoin. Эта подпись будет только на моем долларе. То же самое делается с токенами. Если я возьму 10 тысяч сатоши и на каждом подпишу StasCoin, то каждый из них останется платежным средством, но все они будут отличаться от остальных, на которых нет подписи. Зачем это нужно? Для людей, которые хотят оформить юридически, допустим, право на патент или недвижимость, они могут сделать цифровую подпись на такой документ и записать его в блокчейн биткоина. Это возможность сохранить собственность. После чего этот самый сатоши можно будет отправить в мост. Это такой портал, который позволяет передавать валюту, токены или произвольные данные из одной сети в другую. Есть смарт-контрактные протоколы, которые могут выпустить обернутый биткоин на сети эфириума. Примечание. Обернутый биткоин – это вид криптовалюты, цена которой соотносится с ценой другой криптовалюты один к одному. Используется, когда нужно перевести валюту между сетями двух разных блокчейнов. Конец примечания. При этом в обеспечении он возьмет обычный биткоин. Допустим, у вас оригинал документа находится на блокчейне биткоин. Когда он через мост перейдет в систему эфириума, где будут децентрализованные финансы, то под него можно будет взять кредит или участвовать в сделках. И если что-либо случится с эфириумом, ваш оригинал останется на блокчейне биткоина. Так можно оцифровывать особо важные документы, потому что биткоин безопасен по своей инфраструктуре. Смарт-контракты. Первые смарт-контракты появились еще на биткоине, но это была примитивная функция, которую полноценными смарт-контрактами нельзя называть. 30 июля 2015 года состоялся запуск эфириума и стали доступны первые смарт-контракты традиционного типа. С тех пор началось планомерное развитие этой технологии. Смысл ее работы. Программист записывает в ячейку блокчейна код, там устанавливается программа, к которой другие пользователи могут обращаться. Эта программа будет выполнять ту функцию, которую в нее прописал программист. Важно понимать, что смарт-контракты не защищают вас полностью. Например, если программист написал плохой код, допустил в нем ошибки или в нем выскочили непредвиденные баги, то это может стать уязвимостью, которой воспользуются мошенники. И чем сложнее прописанный код, тем больше там может быть багов и ошибок. Вот почему и существуют две сети – Ethereum Classic и Ethereum. В протоколе MakerDAO программисты допустили ошибку, которая позволила хакерам, используя уязвимость смарт-контракта, похитить значительную сумму в эфириуме. Сейчас подобное, скорее всего, не произойдет, но тогда эфириум был молодым проектом. Сообщество решило, что они сделают откат до момента этого действия, чтобы спасти деньги, которые были украдены. Часть пользователей согласилась с этим решением, а часть – нет. И последние стали пользователями системы Ethereum Classic. Так Ethereum разделился на две монеты – Ethereum, который мы знаем, и классический, где кражу не отменили. Эти монеты сообщество заблокировало, чтобы мошенник не смог их потратить. Есть специальные механизмы, которые не позволили перевести деньги с этих счетов, но вернуть их не удалось. Так сообщество выразило свою поддержку идее децентрализации. Какой бы большой ни была ошибка, ее нельзя исправлять централизованно, как в традиционных финансах. Но сейчас Ethereum Classic сильно уступает в популярности основной монете эфира. Смарт-контракты бывают уязвимы, особенно когда вы пользуетесь мостом. И первая уязвимость, логика, прописанная в смарт-контракте, может содержать математические изъяны. Вот недавний пример с Terra Luna. У них была своя валюта, алгоритмически привязанная к цене доллара, и ее стоимость регулировалась автоматически в зависимости от текущих условий. К примеру, при уменьшении цены токена его предложение уменьшалось, а при увеличении, наоборот, увеличивалось. У токена на Terra Luna была алгоритмическая привязка к доллару, в результате чего сложились условия, при которых их токен отвязывался от доллара и все больше терял привязку. То есть логика, прописанная в смарт-контракте, не учитывала все жизненные ситуации. В этом случае массированную спланированную атаку с использованием большого капитала. Получается, что сама сеть остается децентрализованной, на ней нет никаких проблем. Но если на ней появляется конкретное приложение, оно может содержать уязвимости. Так же, как Apple iOS, сама по себе она хорошо защищена от уязвимостей, но когда для нее написали некое приложение, уже в нем могут быть определенные дыры. Аналогичная ситуация и со смарт-контрактами. Правда, чем больше времени проходит, тем больше уязвимостей находится, а значит, они становятся более защищенными. Помимо смарт-контрактов есть еще одно важное понятие – различные алгоритмы консенсуса, то есть способы создания нового блока. Есть сеть блокчейна, где блок идет за блоком, и есть разные механизмы создания нового блока. Самый примитивный и надежный я уже обозначал – это подтверждение работы – Proof of Work, POF. Раньше и у эфириума был этот механизм, но сейчас они перешли на другой. Этот примитивный механизм отличается тем, что в нем нельзя расширить пропускную способность, можно лишь выполнять некую простую функцию. При этом он обеспечивает максимальную надежность и защищенность сети, но, к сожалению, с низкой степенью проводимости. Второй механизм – подтверждение ставки, Proof of Stake, POS. Это тоже децентрализованный механизм, но теперь подтверждение происходит с помощью специальных нод, тех, кто заблокировал 32 ETH для этих целей. Проще говоря, открыл специальный вклад с минимальным депозитом в 32 ETH и теперь получает прибыль. Они же получают комиссии за создание блока и за транзакции. Но есть проблема, которая заключается в том, что чем больше нод, тем меньше скорость транзакций. Поэтому многие используют упрощенную версию – делегированный Proof of Stake. Здесь вы голосуете за валидаторов – ограниченное количество крупных узлов, которые создают новый блок и подтверждают транзакции. При этом снижается децентрализация сети. Пока единственная сеть, которая нормально с этим механизмом работает – это сеть Эфириума. Если у вас есть 32 эфира, вы можете запустить собственную ноду, стать полноценным валидатором и запустить процесс стейкинга, начать пассивно зарабатывать за счет хранения монет или токенов. Большинство криптоинвесторов все-таки для этой цели пользуются сервисами, например, через биржу Binance. Примечание. Одна из крупнейших криптовалютных бирж по объему торгов. Конец примечания. Потому что 32 эфира – приличная сумма, и она будет еще расти в зависимости от курса эфириума. Механизм Proof of Stake сохраняет децентрализацию, но по-прежнему не обеспечивает высокую пропускную способность. Поэтому эфириум пошел сложным путем создания сетей второго уровня и дополнительных расширений, чтобы сохранить самое важное в блокчейне – децентрализацию. Развитие эфириум. Монета четвертого поколения, которая когда-нибудь заработает, должна быть и децентрализована, и защищена, и должна обеспечивать нормальную пропускную способность хотя бы на 2-3 тысячи транзакций в секунду. Вот тогда это будет полноценная монета четвертого поколения. Монета второго поколения – это эфириум, который работал по принципу Proof of Work. Сейчас эфириум в подвешенном состоянии. Он еще в принципе остается во втором поколении и не попадет никогда в третье, но он развивается, чтобы стать монетой четвертого поколения. То есть он стремится сохранить децентрализацию и безопасность, но при этом повысить пропускную способность, поэтому технологически он сейчас отстает от многих монет третьего поколения. Правда, пока ему не удается значительно повысить пропускную способность. Монеты третьего поколения – это переходное звено между вторым, в котором появились смарт-контракты, и четвертым, где сохраняется высокая скорость исполнения при сохранении децентрализации. В чем разница? Есть масса других вариантов протоколов, но в основном это различные версии делегированного Proof of Stake – DPoS. Именно на нем создается высокая пропускная способность в третьем поколении. Условно говоря, вы хорошо понимаете, как проходят выборы Государственной Думы. Граждане выбрали депутата, проголосовали за него, и затем он принимает за них решение. Также и здесь. Есть ограниченный круг валидаторов, допустим, 1000 или даже 10 тысяч. Валидаторов выгодно отличает от депутатов ответственность. Они отвечают за свои действия собственными финансами. Как это происходит? Чтобы стать валидатором, они кладут крупную сумму в обеспечение своей ноды и отвечают этим капиталом за свои неправомерные действия. Если они будут действовать во вред сети, и это обнаружится, они будут оштрафованы сетью вплоть до потери всей суммы. Еще одно отличие. Выборы депутатов проходят раз в 4 года, и ваш депутат весь этот период вас представляет, а у валидаторов такого нет. Вы можете забрать свои деньги у этого валидатора и проголосовать за другого. Выборы проходят постоянно, то есть это такая динамичная демократия. Обычно эти валидаторы довольно крупные, нужно обладать достаточно мощными финансовыми ресурсами, поэтому валидаторами становятся, как правило, крупные организации. Следовательно, на них можно оказывать определенное давление, и это может стать причиной не совсем децентрализованного блокчейна. Большое количество сетей, которые запускают сейчас, к сожалению, опираются на механизмы DPoS, либо его различные многочисленные аналоги. По большому счету, у них примерно одинаковая концепция. Чтобы Ethereum стал валютой четвертого поколения, ему нужно перейти на Ethereum 2.0. Для этого запустили новую цепочку Beacon Chain, у которой множество ответвлений, одним из которых стала старая первоначальная сеть с Proof of Work, работа на которой сейчас уже экономически нерентабельна. Была создана такая сеть-скелет, на которую потом будут настраиваться другие сети, называемые шардами. Будет ли идея шардинга в ближайшее время развиваться или не будет, пока непонятно. На данном этапе сеть развивается немного в другом направлении, но идею шардинга тоже до конца не забросили. Потому что он позволяет производить математические операции или вычисления в боковой сети, ускоряя быстродействие основной сети и конечные результаты этих операций отправлять в основную сеть Beacon Chain. При этом старая сеть, на которой еще майнился Ethereum, остается одной из боковых веток. Чтобы люди прекратили майнинг после окончания вычисления, в старой сети встроено увеличение сложности, которое называется бомба сложности. Как только она запущена в действие, сложность майнинга возрастает до огромных значений, и вычисления нового блока становятся нерентабельны в производстве. Поэтому все дальнейшие операции проходят в Beacon Chain. Шардинг стремится сохранить децентрализацию. Как это работает? Из текущих решений, которые актуальны, можно назвать два типа – Optimistic Rollup и ZK Rollup. Это не мега-крутые решения, которые позволят сделать Ethereum такой же платежной сетью, как Visa или MasterCard, но движение в эту сторону положено. Rollup в простом переводе – это рулон. Чтобы вы лучше поняли суть работы этого решения, приведу простую аналогию. Представьте движение на дороге в моменте, когда по ней едет разный транспорт. Вот если каждый человек передвигается на своей машине, то часто, когда одиночных авто много, создается пробка. Так работает обычный блокчейн Эфириума. Каждая транзакция на отдельной машине и на дороге формируется пробка. Если же мы людей пересадим на общественный транспорт, то можем в автобус плотненько упаковать 2-3 десятка человек, или на метро их отправить, или на электричке, тогда вообще тысячи смогут уехать. И вот это уже решение в виде роллапов. Поскольку роллапы – это сложные математические модели, которые составляют разные компании и разные команды, они могут отличаться. У одной команды математическая модель получилась лучше, у другой – хуже. Тогда и скорость транзакций у их роллапов тоже будет различная. В целом роллап – хорошее решение, но остался один важный момент. Еще раз вспомним про дорогу. Допустим, когда ехал Вася на собственной машине, мы могли идентифицировать его по номеру. Камера слежения его зафиксировала, мы сравнили номер и убедились, что машина Васина. А как понять, кто есть кто, когда целый автобус с людьми едет? Можем ли мы вычислить, что Вася тоже там? Есть два способа проверки – ZK Rollup и Optimistic Rollup. Они анализируют транзакции пользователей и проверяют, достоверные ли они. Разница между ними в типе проверки, который они используют. Optimistic Rollup оптимистично полагает, что все транзакции, которые передали из Rollup, достоверные и правильные. Он может выборочно сделать проверку, но только постфактум. Например, пользователь заявил, что подозревает ошибку в транзакции. Проводится проверка. И если она показывает, что человек прав, то последуют санкции, наказание к тому механизму, который одобрил эту сделку. На мой взгляд, система Optimistic Rollup – это тупиковая ветвь развития. На текущем технологическом решении она неправильна, потому что пока вы там постфактум все проверите, деньги могут уже уйти. Здесь приходится надеяться на честность работы валидаторов и системы роллапов. ZK Rollup работают по-другому. Это сложные математические модели, которые используют особые математические конструкции. Я даже не берусь описать подробно, как это работает, потому что их создают поистине гении в математике. Но для простого восприятия кратко поясню смысл этой проверки. Условно говоря, вам надо понять, что Вася Иванов едет в этом автобусе. Вы с помощью сложной математической модели получаете информацию, что Вася действительно едет в автобусе, но без разглашения его точного места и до какой остановки он движется. То есть подобная схема позволяет увеличить конфиденциальность транзакций. ZK означает доказательство с нулевым разглашением, то есть вы не показываете всех пассажиров автобуса, но у вас есть доказательство, что все пассажиры в нем верные. Эту проверку можно произвести быстро, и в этом смысл ZK Rollup. Разработчики придумали техническую и математическую модели, согласно которым происходит пакетное сжатие транзакций в блоке Эфириума. И когда транзакции едут пакетом, они на дороге в общей сети Эфириума занимают меньше места. Допустим, вы 50 человек посадили, значит, увеличили скорость Эфириума в 50-100 раз. Поговаривают, что ZK Rollup смогут увеличивать эту скорость до 1000 транзакций в секунду. Возможно, в будущем возникнут еще более интересные решения и другие протоколы, которые позволят поднять скорость реально до нескольких тысяч транзакций в секунду. Тогда Эфириум сможет так же хорошо работать, как Visa или MasterCard. Базовые сервисы по крипте. Существует несколько базовых сервисов для анализа блокчейна криптовалют. Кратко расскажу о двух основных. Blockchain.com. На главной странице сайта много различной информации, поэтому советую сначала просто осмотреться. Этот сайт также служит кошельком, но он теперь недружелюбный к россиянам, поэтому не стоит здесь хранить деньги. Да и в целом есть более продвинутые, интересные сервисы, поэтому здесь предлагаю смотреть только вкладку «Графики». Она находится слева в меню управления. Здесь показывается общая информация. Рыночная цена биткоина, причем можно выбрать как за все время его существования, так и за определенный интервал. сколько всего биткоинов в обращении, тоже с возможностью заглянуть в историю с момента возникновения криптовалют. Рыночная капитализация биткоина. Примечание. Капитализация – это текущее рыночное предложение валют, помноженное на текущую рыночную стоимость. Конец примечания. Текущая цена и объем биржевой торговли покажет, насколько активно торгуют этим активом. Например, если активность падает, значит к нему теряется интерес. Движение 200-дневной скользящей линии биткоина – интересный параметр. Если линия быстро растет вверх и достигает красных отметок, значит рынок перегрет и перекуплен. Текущий размер блокчейна. На конец февраля 2024 он был равен 552 гигабайтам. Среднее время подтверждения транзакции. Как долго она будет выполняться. Динамика и распределение хешрейта. Примечание. Хешрейт. Здесь имеется в виду совокупная вычислительная мощность всех майнеров, подключенных к сети. Конец примечания. Здесь можно заметить, что ни один майнер не хочет занимать более 50%, потому что возникнет подозрение на двойную трату или атаку 51, поэтому когда они сильно вырастают в объеме, то закрывают прием новых майнеров. Сложность сети – тоже интересный параметр, который показывает, если майнеров становится меньше, то сложность сети уменьшается. Комиссия за транзакцию. Тоже можно посмотреть в целом за все время. Раньше можно было сделать транзакцию на биткоине за доллар. С последними обновлениями комиссия поднялась – порядка 4 долларов. Но там же на графике вы можете увидеть, что в пике был аж по 30-40 долларов. Но сейчас эта эйфория снижается и, скорее всего, комиссия вернется в норму – около 1-2 долларов за транзакцию. В целом, как вы понимаете, на blockchain.com можно посмотреть общие базовые параметры. CoinMarketCap. Более интересный сервис, у которого есть еще один конкурент – CoinGecko. В чем между ними разница? CoinMarketCap принадлежит Binance, а CoinGecko не зависит от крупных биржевых площадок. По функционалу разница у них не критичная, но я предпочитаю пользоваться CoinMarketCap. Здесь можно смотреть всю аналитику по разным типам валют. На главной странице выводится мировой рейтинг. Если выбрать конкретную, например, биткоин, то перейдете на страницу именно этой валюты, где показывается основная информация по валюте и ключевой ее сайт. Проверка транзакций, ссылки на различные сообщества, текущая цена и ее процентные изменения, текущая рыночная капитализация и ее циркулирующий объем в обращении. Обращение валюты на регулируемых, централизованных и децентрализованных биржах. Есть здесь также информация для программистов, исходный код и какие в нем планируются изменения, последние новости про монеты и прогнозы. В верхней части главной страницы сайта есть общий список криптовалют. На начало марта 2024 их было более 2 миллионов, зарегистрированных на CoinMarketCap, а также количество бирж – 717 в марте 2024. Эти цифры неуклонно растут. Например, буквально за полтора месяца бирж стало больше почти на сотню. На этом сайте можно добавлять монеты в избранное, составлять свой условный портфель, читать описание монет и многое-многое другое. Итак, в сжатом виде мы познакомились с основами блокчейна и мира криптовалют, а также его историей. Это далеко не полная информация, но для начинающих инвесторов этого базового уровня достаточно. А вот сервисам в конце главы советую уделить побольше времени. Изучите их самостоятельно, потому что мы будем к ним регулярно возвращаться в этой аудиокниге, особенно CoinMarketCap.